и общаться с которым нужно крайне терпеливо и спокойно. Если вы придете домой раздраженным и усталым, она не сможет уравновесить ваше эмоциональное состояние, но очень огорчится сама. Любые проявления отрицательных эмоций, если они достаточно сильны, могут просто-напросто погубить фиалку. Вот еще, скажете вы, и так жизнь сложна, а мне еще следить за своими эмоциями в угоду какому-то цветку, жить с оглядкой. И будете неправы. Дружба с фиалкой – замечательный повод научиться контролировать свои эмоции, дисциплинировать себя. Поверьте, в жизни эти качества вам пригодятся не раз. Общаясь с фиалкой, вы приучите себя к сдержанности, терпению, умению владеть собой. Как ни странно, дева-фиалка питает симпатии к неуправляемому овну. Возможно, потому что она тоже в своем роде ребенок и также беззащитна, как упрямый барашек. Не любит фиалка стрельцов, близнецов, скорпионов. С остальными знаками зодиака это доброжелательное создание всегда готово подружиться, пойдя на всевозможные компромиссы. Исключение составляют дети. Под каким бы знаком зодиака ни родился ребенок, пока он мал, он всегда будет лучшим другом фиалки. Она прекрасно чувствует нежную, тонкую энергетику маленького человечка и отвечает ему нежной дружбой. Полезно иметь фиалку в доме, где есть проблемы с воспитанием детей, связанные с их повышенной нервозностью. Своей ненавязчивой энергетической опекой фиалка благотворно действует при лечении малышей от заикания, детских страхов, при гипертрофированной застенчивости. Она прекрасно снимает детскую агрессию, усмиряет излишнее упрямство детей и смягчает присущий им эгоцентризм. Людям с тяжелым характером, мизантропам, фиалку заводить дома не стоит. Нет, она не принесет такому человеку вреда. Скорее всего, он быстренько сам загубит ее, раздавит своей тяжестью. Впрочем, и людям излишне сентиментальным, склонным к меланхолии или к экзальтации, фиалка вряд ли облегчит жизнь. Зато она из тех редких цветов, что идеально подходит как гипертоникам, так и гипотоникам. Правда, если вы разведете дома слишком много фиалок, они могут отрицательно сказаться на вашем ночном покое. У вас начнется бессонница, вызванная ароматом большого количества этих цветов. Утешает лишь то, что фиалковые бессонницы не раздражают, не держит нервную систему человека в напряжении, а скорее погружает его в какое-то слегка ирреальное состояние полудремы, которое, в отличие от традиционной бессонницы, дает хороший отдых вашему организму. Совершенно недопустимо заводить фиалку, если вы любитель громкой музыки. Тяжелый рок и все и же с ним музыкальные произведения – очень быстро погубят этот цветок. Их энергетика слишком груба, и вибрации, исходящие от них, для нее смертоносный яд. Зато мягкая, тем более медитативная музыка, музыка без опорного тона, активизирует положительные вибрации самой фиалки. Такая музыко-цветочная терапия лечит многие психосоматические заболевания. Очень хорошо собирать опавшие лепестки фиалки и складывать их в маленькие полотняные мешочки. Если вы будете хранить такой мешочек у себя под подушкой, а вам будет достаточно 5-6 часов ночного сна для прекрасного самочувствия и бодрости. Можно положить такой мешочек в карман одежды. Аромат лепестков фиалки будет помогать вам сохранять спокойное, доброжелательное состояние в течение всего дня. Род фиалок большой, насчитывает сотни видов и тысячи культурных сортов. Фиалка душистая цветет ранней весной, цветы у нее фиолетовые. Это многолетнее морозостойкое травянистое растение можно использовать для украшения комнат,